Глава 4. Белый дом с четырехскатной пирамидальной крышей под нарядной голубой черепицей возник перед нами, когда мы поднялись с улицы по крутым средневековым ступеням. Вход был с задней стороны дома. По фасаду располагались окна и балконы с застекленными дверями. Архитектор распланировал все так, чтобы в комнаты проникало как можно больше света. Гонор сказал, что архитектурное решение особняка Лоры Уорд типично для норвежских домов, построенных на горных склонах. Обогнув дом по вымощенной каменными плитками дорожке, мы подошли к высокому крыльцу, и пока я озиралась по сторонам, Гонор, поднявшись по лестнице без перил, позвонил в парадное. Особняк был окружен большим садом и огражден от улицы стеной, тянувшейся вдоль фасада. Дверь открыла сама Лора. На ней было длинное платье из темно-красного бархата, изысканного покроя, с широкими плечами, сужающиеся к низу по моде прошлых лет. Но, тем не менее, восхитительное, исполненное колдовского очарования. Я решила, что туалет актрисы, наверное, от Шанель или Пакена. Массивная золотая цепь, висячие золотые серьги. На лицо наложен искусный грим. Впрочем, длинные загибающиеся кверху ресницы свои, природные, точно такие, как на старинной фотографии. Она явно хотела произвести на меня впечатление и выглядела истинной кинозвездой. Актриса так ласково обняла Гуннера, будто не видела его много лет, а мне грациозно протянула руку. Я сразу поняла, что доктор Флетчер еще не вернулся, и она ничего обо мне пока не знает. Сейчас Лора играла перед нами роль одной из своих героинь, жизнерадостной, молодой, полной энергии. Мы вошли вслед за ней в тускло освещенный небольшой квадратный холл. Я заметила справа в углу круто изогнутую лестницу, которая вела на второй этаж. Стены, обшитые темным деревом, и единственная лампа, горевшая у подножья, придавали холлу неуютный сумрачный вид. Сверху послышался какой-то шорох, и, подняв голову, я увидела Дону Джейф, сестру доктора, в зеленых брюках и разноцветном свитере, который был на ней вчера. Маленькое морщинистое личико и огромные, негармонирующие с ее скукоженной физиономией, глаза. В коротко постриженных, прямых и жестких каштановых волосах много седины. Заметив, что я смотрю на нее, Дона бойко сбежала вниз, подчеркнуто не замечая Айрин Варс. Лора представила меня сестре доктора Флетчера, и когда та, протянув руку, вежливо произнесла традиционное «Очень приятно, мисс Томас», я прочитала в ее огромных глазах, что Дона Джейф прекрасно знает, кем является гостья, но до поры будет молчать. «Айрин, позаботьтесь о чемодане, мисс Томас», — распорядилась Лора. Айрин взяла чемодан из рук Гуннера и тотчас растаяла в полумраке. Лора Уорд проводила меня через двойные двери в гостиную, тянувшуюся вдоль всего фасада. Из просторной гостиной с несметным количеством окон стеклянные двери вели прямо в сад. Мрачноватая отделка господствовала и здесь. Даже потолок обшит темным деревом. Но стены были покрашены в светлый тон. Мебель массивная, резная, кожаная обивка с медными гвоздиками, напоминающая по стилю испанскую. хотя я не сомневалась, что вся обстановка сделана в Норвегии. В дальнем конце комнаты виднелся алков, что-то вроде маленькой отдельной комнатки. Гуннар, поймав мой недоуменный взгляд, пояснил, что в старинных домах обязательно имеется уединенное местечко для мужчин, где хозяин может посидеть с друзьями и покурить. Над темно-коричневой кожаной софой вся стена была украшена старинными полотнами. Они теснились рама к раме. Фон картин мрачный. Темный лес, черные горы, заснеженный зимний пейзаж, шторм на море. Лора небрежным жестом показала на живописную галерею. «Вот вам пример угрюмого норвежского характера, закаленного в борьбе со стихией, но склонного и к меланхолии. К счастью, у меня эти наследственные черты приглушены жизнерадостностью отца, американца». Весьма печальная картина, нарисованная мисс Уорд, не относится ко всем норвежцам, — возразил Гуннар Торренсен. — И вы скоро в этом убедитесь. Она одарила его нежной улыбкой и продолжала. «Я оставила здесь все, как было при жизни бабушки и деда, за исключением небольших изменений наверху. Этот дом построили родители моей матери. Он не такой уж старинный, но принадлежит к той славной эпохе, которая мне очень дорога». Дона Джейф держалась несколько в отдалении, словно боясь помешать Лоре. Айрин, избавившись от моих вещей, опять возникла на пороге. Но ее глаза были прикованы не к Лоре, а к Доне Джейф, и в них сквозила откровенная неприязнь. Сама Лора, казалось, не замечала вражды, существовавшей между этими женщинами. Хотя атмосфера в семье выглядела далеко не благополучной. С удивительной грацией, скользя по гостиной в красном бархатном платье, развивавшемся внизу изящным веером, она обошла концертный рояль, на котором красовались статуэтки из французского фарфора, и позвала меня посмотреть типично норвежский камин. Он находился в углу гостиной. Его украшали округлая фарфоровая каминная полка и чугунная решетка с барельефом из забавных человечков, троллей, по мотивам старинных норвежских сказок. «Я должна вам все показать», — вдохновилась Лора. «Этот старый дом — частица меня самой». Я с удивлением смотрела на обольстительную сияющую красавицу, которая почти вытеснила из моей памяти вчерашний бледный усталый образ увядшей женщины. «Но, как мне известно, вы не росли в этом доме». Она быстро обернулась. У нее было растроганное, овеянное дорогими воспоминаниями лицо. «Моя мать привозила меня сюда погостить, когда я была ребенком. Мне нравилось навещать Берген и особенно этот дом. Потом мать переехала сюда насовсем. Пойдемте, я покажу вам еще кое-что». Она скользнула мимо Гуннара, задев его подолом бархатного платья, и он чуть задержал ее руку. «Осторожнее, Лора. Айрин уже хмурится, глядя в мою сторону. Она-то понимает, что я возмутитель спокойствия. Мисс Томас пробудет здесь столько, сколько вы захотите, и незачем так спешить». Но она не прислушалась к предостережению друга. Помолодевшая, возбужденная, Лора напоминала озорной игривостью избалованного ребенка. Мне стало не по себе. Я заметила, Айрин встревожена и готова в нужный момент одернуть забывшуюся жену респектабельного Майлза Флетчера. Лора взяла с рояля фотографию в рамки и протянула мне. «Норвежский король! Хакен! Взгляните!» Король был в парадной военной форме, подтянутый, исполненный благородства и достоинства. На портрете его величества внизу была начертана фамилия Лоры по материнской линии, то есть фамилия моей бабушки, Тран. Эту фотографию король подарил моему дяде, Эйнору Трану, с гордостью произнесла Лора. Когда немцы оккупировали Норвегию, мой дядя, рискуя жизнью, помогал королю скрываться в лесах неподалеку от нашего загородного дома. Король не забыл этого. Она поставила портрет на место и сказала Гуннеру: «Вы были ребенком во время войны, но, вероятно, помните то время, когда решалась судьба Норвегии. Кажется, ваш отец тоже участвовал в сопротивлении». «Мне было уже 11, когда кончилась война, поэтому я многое помню. Да, мой отец воевал в подполье, и я всегда жалел, что по молодости не мог защищать свою родину. Норвегия — страна маленькая, но в ней живут люди большой храбрости», — с любовью произнесла Лора. «В ее истории было немало истинных героев». Она легко ступала по огромному ковру, явно местной пряжи, грубоватый ржавый рисунок на бежевом фоне. «Вы должны полюбоваться красотой, радующей глаз», — воскликнула она, остановившись у широкого окна. Я встала рядом с Лорой, заметив, что мы примерно одного роста. От нее веяло горьковатым ароматом дорогих французских духов. Ими благоухали и каштановые волосы, и бархатное платье. Нельзя было не поддаться ее колдовскому очарованию. О, если бы она знала, что ее чары предназначены весьма недостойной жестокой особе, каковой являюсь я, ее дочь, снедаемая низменным чувством отмщения. Лора оказалась права. Зрелище было захватывающим. Внизу раскинулся Берген с его воздушными мостами, озерами, яркими крышами особняков. А вдали виднелось бескрайнее море. Взволнованная Лора притянула к себе Гуннера и просунула руку ему под локоть. «Наш город прекрасен. Правда, Гуннер? Один из самых красивых в Европе». Она игриво взглянула на него снизу вверх из-под густых темных ресниц, и он ответил нежным взглядом. Актрисе нравилось с ним кокетничать, а он подыгрывал ей с ласковой снисходительностью. «Она не ощущает своего возраста», — пронеслось в моем сознании. «И он, кажется, тоже его не замечает». Гуннер многозначительно посмотрел на меня, в его взгляде ясно читалось: «Ты не можешь больше вводить ее в заблуждение. Надо сказать Лоре правду». К сожалению, мистер Торренсон не был так же снисходителен ко мне. Я отвернулась от окна. «Прекрасный вид, но я приехала ради разговора с Лорой Уорт. Когда мы сможем начать? Боитесь, что я передумаю?» «Напрасно. С тех пор, как я покинула Калифорнию, уже целую вечность, я ни с кем не беседовала о прошлом и теперь просто жажду выговориться. Набирайтесь заранее терпения, потому что придется слушать долго-долго». Ее вызывающий взгляд, скользнув поверх меня, остановился на двух женщинах, молчаливых и настороженных. Перчатка была брошена. Несомненно, им. Лора взяла меня за руку. «Сначала я хочу показать вашу комнату. Гуннер, знаете, куда я ее помещу?» Остановить эту темпераментную женщину было невозможно. Словно быстроходный корабль ее могущественных предков, викингов, она пронеслась мимо двух неподвижных стражей в холл. Айрин пристально наблюдала за Лорой, готовая броситься к ней при малейшем признаке слабости. У Доны в глазах горел злобный огонек. Казалось, она с нетерпением ждет неизбежного срыва, уверенная, что он вот-вот наступит. Мы с Гуннером покорно следовали за Лорой. «Будьте с ней поласковей», — прошептал он тихо и едва ли не с угрозой. «Вы нужны ей больше, чем она способна представить». Меня больно ранило его недоверие, но я понимала, что ничего пока не в силах изменить. Выйдя из гостиной вместе с нами, Лора пересекла небольшой холл, и мы очутились в узком коридорчике. Я мельком увидела просторную столовую, элегантно обставленную. Из нее стеклянные двери открывались на террасу. Лора на мгновение застыла в грустной задумчивой позе, затем решительно распахнула дубовую тяжелую дверь. Комната, куда мы попали, тонула в полумраке. Но щелкнул выключатель, и мягкий свет лампы с абажуром от знаменитого Тиффани озарил все вокруг. Лора обвела свои владения широким горделивым жестом, как бы приглашая полюбоваться интерьером. Я остановилась на пороге, чувствуя, как меня постепенно охватывает благоговейное чувство. Мебель была самой обычной. Диван, низкий кофейный столик, несколько стульев, но она не имела никакого значения. Среди обыденной обстановки бросались в глаза вещи, имеющие музейную ценность. Манекены в костюмах героинь Лоры из известных фильмов, любовно собранные уникальные реквизиты. Я сразу вспомнила и голубую китайскую вазу, и как бы небрежно брошенную на диван шляпу императрицы Евгении. Стол загромождали многочисленные альбомы, на стенах висели великолепные снимки, изображающие Лору Уорд в ее лучших ролях. Пальцы Гуннера впились в мою руку, как бы предупреждая, хотя я не собиралась ничего говорить, потрясенной увиденным. Лора бессильно опустила руки, и когда обернулась ко мне, на глазах у нее блестели слезы. «Я не входила сюда очень давно», — призналась она. «Не могла переносить вида этих призраков былого. Однажды хотела все собрать и выбросить, или сжечь, уничтожить, чтобы они больше никогда не напоминали мне о прошлом. Майлзу весьма понравилась эта идея. Он всегда считал, что не надо цепляться за невозвратное. Он даже находит в этом что-то болезненное, мазохистское. «И мой брат совершенно прав», — раздался холодный, резкий голос Доны. «Если подумать, можно найти и другое решение», — тихо сказал Гуннер. «Нечто среднее между полным забвением, нежеланием ворошить прошлое и терпимостью к нему. Все равно лучшие годы жизни ваша память упорно хранит, их у вас никто никогда не отнимет». Мне показалось, что после этих умиротворяющих разумных слов, произнесенных спокойным мягким тоном, Лора, сделав усилие над собой, обрела душевное равновесие. Не ответив Гуннеру, она подошла к туалетному столику, какие обычно имеются в гримерных артистов, и погладила матовые лампы над зеркалом. «Это мой туалетный столик. Я гримировалась перед ним в Голливуде столько лет. В этом зеркале я видела себя молодой, совсем другой Лорой. Я никогда не смотрюсь в него. Отлично знаю, что увижу теперь». «Если вы осмелитесь посмотреть, — спокойно заметил Гуннер, — то увидите женщину редкой красоты и храбрости, превзошедшую во многом наивную хорошенькую девушку, которая когда-то смотрелась в него». Глаза Лоры Уорд наполнились слезами, губы задрожали, но она отвернулась, так и не взглянув на себя в зеркале. Было неловко смотреть, как она плачет. И я принялась опять разглядывать реликвии, не понимая, почему меня все сильнее и сильнее охватывает чувство неясной, непонятной тревоги. Если вы разрешите мне жить в этой комнате, то сбудется моя самая смелая мечта. Здесь все говорит о Лоре Уорд, и я смогу о ней написать почти с натуры. «Вы еще успеете налюбоваться этим островком былого», — сказала Лора. «А сейчас давайте поднимемся в мой кабинет. Там мы будем одни. Никто не помешает нашей беседе». И без церемонии обратилась к Гуннару. «Благодарю, что вы привели ко мне этого ребенка. Надеюсь скоро увидеть вас снова». Он склонился над ее рукой. «Думаю, вы не пожалеете, что я пригласил мисс Томас». Его глаза на один миг встретились с моими, и я прочитала в них мольбу. Я улыбнулась. «У меня столько вопросов к мисс Уорд». Гуннар слегка поклонился. «Не упустите свой шанс. Позвоните, если я понадоблюсь». Я знала, что он имеет в виду. Когда Лора узнает правду, она способна тут же выставить меня из своего дома. Как жаль, если это случится. Покидая комнату музей, я еще раз жадно оглядела все ее сокровища. Во мне заговорил писатель. Пока мы провожали Гуннара, Дона незаметно исчезла, но Айрин, казалось, не собиралась уходить и словно вросла в пол у нижней ступеньки лестницы. Будь ее воля, она не оставила бы со мной мисс Уорд наедине ни на секунду. Лора быстро все уладила. «Будь добра, Айрин, проследи, чтобы нас с мисс Томас не беспокоили». Она протянула руку. «Поднимемся ко мне и поговорим. У вас есть блокнот для записи?» «У меня все необходимое с собой», — заверила я, поднимаясь за Лорой по крутой деревянной лестнице с полированными резными перилами. Наверху оказался точно такой же холл, как и внизу. Из него во все стороны вели двери. Здесь было светлее, горела хрустальная люстра, лежали ковровые дорожки с типично норвежским рисунком, стены украшали старинные гобелены. Лора открыла дверь в просторную комнату, занимавшую большую часть второго этажа. Вместо старинных створчатых окон гостиной здесь было одно, почти во всю стену окно. Через его зеркальные стекла открывался завораживающий вид Бергена и его окрестностей. Стеклянная дверь вела на балкон, где можно было позагорать в солнечные дни. В алькове стояла массивная двуспальная кровать. Комната была залита светом, декорированная в пастельных тонах, иногда нарушаемых ярким вишневым цветом, без неизбежного в старинных норвежских домах темного дерева. Мебель ультрамодная, по всей видимости, шведская, обитая кремовато-бежевым плотным шелком. Здесь прекрасно выглядело и ласкало взгляд темно-вишневое платье Лоры, как и было задумано хитроумной актрисой. В этой комнате ничто не напоминало о Лоре Уорд, кинозвезде. Вся обстановка создавалась просто для красивой женщины, без каких-либо скрытых напоминаний о прошлом. На столе портрет доктора Флетчера в серебряной рамке. Над креслом висела единственная картина — корабль, застигнутый штормом в открытом море. В потемневшем небе клубились грозовые облака. Огромные вспененные волны грозили перевернуть хрупкое судно. Вдали чернели угрюмые отвесные скалы. Живописная манера была вполне современной и заметно отличалась от старинных полотен. Картина захватывающая. Но как вы можете жить, каждый день взирая на этот мрак? Как жить? Но сюжет, вдохновивший художника, сама Норвегия. Корабль не утонет. Он выиграет битву со стихией. Я люблю эту картину. Она говорит о храбрости, о мужестве тех, кто не сдается перед лицом смертельной опасности. Вы знаете, что скандинавы, в основном шведы, относятся к нам словно к своим провинциальным братьям. Но мы, норвежцы, самые отважные, самые неистовые любители приключений. Шведы слишком прагматичны, датчане излишне увлекаются торговлей. Я не хочу сказать, что бергенцы — плохие коммерсанты. В этом противоречии вся Лора. Несмотря на то, что недавно она гордилась особенностями характера, унаследованными от американцев, сейчас она отождествляла себя с Норвегией. Неиссякаемая храбрость. Странно, что Лора восторгалась именно этой национальной чертой, относя себя к исконным норвежцам. Она, трусливо сбежавшая из Штатов и укрывшаяся от мира в горах Бергена? Разумеется, есть еще одна субъективная причина, почему я так люблю эту картину. Ее нарисовал Гуннар Торренсен. Я подошла поближе, с пристрастием всматриваясь в полотно. Чувствуется уверенная талантливая рука. Гуннар мог бы стать прекрасным художником. Гуннар рисует в минуты душевного подъема, вдохновения, но он не обладает честолюбием и азартом художника по призванию. Слава богу, я такой уравновешенно невозмутимой не была никогда. Я сразу же ухватила за ее слова. Расскажите мне о себе. Мне хочется знать, какой вы были и что сделало вас новой Лорой Уорд. Она закрыла дверь, подошла к большому креслу с удлиненным сиденьем, полулегла, откинувшись на спинку и вытянув ноги. Затем указала на удобное кресло напротив себя. «Была?» — смелое заявление. «Была. То есть сейчас меня как бы нет?» «Смотря что иметь в виду, вы ведь уже бросили сцену, когда выбрали затворническую жизнь в Бергене». Она прикрыла глаза, как бы не желая меня видеть. «Вы задаете вопросы, причиняющие мне боль. Айрин предупреждала, вы меня непременно расстроите. Впрочем, небольшая встряска мне полезна, так что давайте поговорим». Лора Уорд была встревожена. Я заметила ее, темные глаза запали, и в них застыл страх. Но что же могло напугать Лору в ее тихой, уединенной жизни с доктором Флетчером, заботливым, любящим мужем? «Вас не смущает, мисс Уорд, мое желание узнать о прошлом выдающейся актрисы?» «Совсем напротив, меня радует, что кто-то еще интересуется моей персоной и моим прошлым, и кто, возможно, своим небезразличием окажет мне нравственную помощь. Хотя, погодите, не слушайте, мои надежды иллюзорны и наивны. Я прекрасно знаю, что уже никто и ничто не в силах мне помочь». И она, как бы покоряясь судьбе, отчаянным жестом воздела руки и тут же беспомощно уронила их на колени.